Глава 4. Последний шанс на побег. Магистр Калькут поднесла горящую лучину к плоской резной тарелке и подожгла лежащий в ее центре кристалл. Густой дым взметнулся белесыми клубами, собрался в причудливые облачка и взлетел к самому потолку, туда, где над детерминантом Шарля висела массивная бронзовая люстра. В нос моментально ударил аромат амбры. Студенты, сидящие на скамейках своих факультетов, притихли и с опаской посмотрели в сторону четырех суровых стязателей. За их спинами промакивала платочком глаза невысокая прямая женщина в роскошной бордовой мантии. Консул Витта Лампадарио прибыла к самой свадьбе, изрядно удивив своим появлением всю Кроуницкую академию. Волна слухов и разговоров еще не успела набрать достаточной мощности, как главный их герой появился в дверях церемониального зала при полном параде. Куиджи Лампадарио шагнул под полукруглый свод. Строгий фрак со светлым жилетом и повязанным платком в тон, черные туфли, сверкающие начищенными носами в свете свечей, и неожиданно тяжелый перстень на пальце. Парень помедлил несколько секунд, давая всем хорошенько себя рассмотреть, и неспешным шагом двинулся по залу. Негромкий стук каблуков эхом разнесся над сводами, смешиваясь с терпким запахом. «Это его последний шанс на побег», — шепнул Комдор и слегка повысил голос. «Псих, вали, пока не поздно!» Я хмыкнула и откинула за спину прядь с миинхом, которую от скуки теребила с тех пор, как заняла свое почетное место в последнем ряду трибуны Ревда. Нед сидел рядом, то и дело, пытаясь приложиться к еще полной фляжке. До сих пор я успешно пресекала его попытки напиться еще до церемонии, но сейчас упустила момент. Комдор все-таки отвернулся к сплошной полосе окон за нашими спинами и от души глотнул хмельного напитка, чем заслужил мой осуждающий взгляд. Оставалось только надеяться, что сегодня это был не полыний шторм. «Подвиньтесь», — попросил пробравшийся к нам с трибуны целителей толстый Мон. Его перемещение не осталось незамеченным. Ректор Адисат, стоящая сегодня с магистрами у самого входа, пригрозила нам троим пальцем и что-то шепнула Джеру. Тот закивал, но прерывать торжественную тишину замечаниями не стал. На месте отсутствующей трибуны сегодня высилась круглая арка, увитая гирляндами из красных и белых роз и тканевых лент. Золотистая корона венчала арочный круг, словно голову монарха. Вся торжественная конструкция нежно сверкала серебристо-белыми огоньками магии Менделя. Огромный капюшон белой мантии Беатрис Калькут, грозной скалой, возвышающейся в центре арки, полностью скрывал глаза и лоб женщины, являя взору только внушительный подбородок. Но и его было почти не разглядеть. Струя дыма, исправно текущая вверх с тарелки на высокой тумбе, прятала лицо женщины за плотными клубами. За спиной у целительницы стояли двое не менее эффектных участников обряда. Таинственный человек под алым капюшоном и худощавый парень в мантии консульства. Новоявленный жених почти дошел до места церемонии, но остановился возле вооруженной охраны в бордовых перчатках. Стязатели разошлись в стороны, пропуская Куиджи к матери. Парень, не раздумывая, опустился на одно колено и склонил голову. Консул Лампадарио заплакала, обхватила голову сына и по-матерински прижала к себе, что-то нашептывая в темноволосую макушку. Студентки умиленно охнули, загалдели, но строгий оклик ректора вернул гулкую тишину. Получив благословение, Куиджи высоко задрал подбородок, нашел нас троих глазами и коротко кивнул. В ответ захотелось радостно засвистеть, закричать его имя, захлопать в ладоши, но я только улыбнулась и помахала сразу обеими руками. Комдор поднял фляжку в качестве одобрения, но быстро спрятал ее за спину, поняв, что мы привлекли внимание абсолютно всех в церемониальном зале. Банда изгоев сегодня женила одного из своих бойцов. И к тому же еще и сына консула. И бесконечно гордилась этим событием. Даже угроза отработок за нарушение правил не могла утихомирить нашего ликования. «Куиджи Лампадарио!» Гаркнула магистр Калькут, и вся студенческая толпа по привычке подпрыгнула. «Ты принес плату богам за благословение супружеского счастья!» Парень вытянулся в струнку и гордо подошел к свадебной арке. «Под взором семерых богов я смиенно молю о праве называться мужем!» Громко и важно проговорил Куиджи. Из кармана он достал ровно 7 сверкающих иверийскими коронами круглых монет. Бережно поднял каждого из богов, стройным бронзовым рядом окруживших чашу с амброй, и положил под основание статуэток по золотому лирну. Консул Лампадарио громко всхлипнула. Ей вторили несколько студенток с белой и серой трибун. «Ой, псих!» — радостно засмеялся Комдор. «Заткнись уже!» — улыбнулась я в ответ. Тихий волнительный гомон ознаменовал начало церемонии, и теперь даже ректор Адисат не могла унять трепетного шепота и громких вздохов. «Боги приняли твои подношения!» Магистр Калькут перекричала шум и подняла руки к потолку, разогнав рукавами дым. «Да начнется обряд!» Ее голос подхватила одна единственная труба в руках студента Нарцины, а следом единым хором грянул оркестр, заполняя пространство стремительно нарастающей мелодией. В дверях, откуда лился весенний солнечный свет, появилась женская фигура в пышном платье. Невесту окутывала прозрачная алая вуаль, бережно поддерживаемая десятком рудвиков. Вокруг Федерики Уорд собралась целая пушистая толпа в самых невероятных шапках и нарядах. Каждый хватался за край невесомого облачения. Рудвики желали урвать кусочек счастья. Впереди шла Вилли в распределяющей шляпе, сияя от возможности участвовать в самой настоящей праздничной церемонии. Процессия, с возвышающейся в середине невестой под торжественную музыку, двинулась вдоль ряда гостей. Розовые лепестки моральника, застрявшие в традиционном алом покрове, сыпались следом, подхватывались сквозняком и кружились в мелких вихрях. Фиди шла, обнимая дрожащими руками свой фамильный пергамент, и робко улыбалась всем, кто стоял вдоль ее пути — родителям, магистрам, свирам, даже тахарийцу с его бронзовой охраной, неведомо зачем приглашенному на студенческую свадьбу. Рудвики семенили рядом, толкаясь и пофыркивая, перетягивая длинную вуаль, пока, наконец, вместе со своей бесценной ношей не достигли свадебной арки. Там пушистые помощники попытались стащить невесомое покрывало с девушки, едва не свалив ее на потеху веселящимся студентам, но на помощь подоспел Куиджи. Он аккуратно перекинул край вуали через голову своей будущей жены, и легкая ткань упала к ногам. Ослепительно прекрасная виновница торжества осталась в белоснежном свадебном платье. Гости слаженно выдохнули от невероятной красоты Фиди. Роскошные бронзовые локоны собраны под 2 тонких обруча. Пухлые плечи белеют в открытом декольте. Тонкая кружево юбки подмигивает драгоценным блеском крохотных камешков. Федерика, пунцовая от смущения, сильнее сжала пергамент. опустила глаза и погладила бутоны ландыша, привязанного к сверкающему свитку. Музыка смолкла. «Возлюбленные дети Квертинда!» С теплотой обратилась магистр Калькут к жениху и невесте. «Любовь провела вас по неисповедимым путям и соединила сердца незримой нитью. Вы, подобно двум первым богам, были предназначены друг другу, и, подобно им, храните в душах единственно верное чувство. Теперь же вы стоите у алтаря, чтобы связать судьбы воедино. Мы чтим ваше желание заключить священный союз перед богами и Квертиндом». Нед пихнул меня плечом и протянул свою фляжку, но я раздраженно отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Так была поглощена моментом. «Мы готовы стать свидетелями брачной клятвы и принять вас двоих как единое целое!» Голос женщины звучал напевно, будто прямиком из древних легенд. «Возьми же, жених, цветок невесты своей, как взял Толмунд бутон с волос Дивейны, и брось на землю. И пусть каждый, кто желает запретить тебе владеть ею, бьется за это право». Куиджи осторожно разжал дрожащие пальчики Фиди и вытащил пергамент, символично украшенный цветком. Бросил на пол. Я хмыкнула. Фарлби, невеста на церемонии, передавала жениху белый цветок в знак согласия, и клятва считалась состоявшейся. Бюрократичный же Квертинд внес свои коррективы в древнюю легенду. Сведения о семейном положении аристократов должны были быть записаны представителям консульства в фамильные пергаменты, и этот официальный свиток тоже участвовал в обряде. Долговязый секретарь за спиной магистра Калькут самодовольно вздернул подбородок, будто от него зависел исход свадьбы. Отчего-то это меня разозлило. «А что, если кто-то поднимет ее пергамент?» Раздалось совсем близко. Я с удивлением обнаружила рядом Тифиду Марани. Мелкая сидела с краю и таращилась то на свиток у ног жениха и невесты, то на тощего представителя консульства, с какой-то жадностью взирающего на фамильный пергамент Федерики. Если так и дальше пойдет, скоро на лавке банды изгоев совсем не останется места. «Куиджи будет драться, да?» — громко прошептала Тифида. «С психа станется», — хмыкнул Комдор. «Но банда поможет ему победить». Нед поймал мой взгляд и ехидно подмигнул. Видимо, вспомнил свою собственную дуэль, в которую Куиджи очень неблагородно вмешался, чтобы спасти тощий зад Комдора. Я цокнула в ответ и отвернулась. Нервно прищурилась, наблюдая за сиротливо лежащим пергаментом Федерики. Пусть только попробуют притронуться к нему. Время шло. Студенты возбужденно перешептывались, а магистр Калькут все молчала и ждала, когда же объявится желающий сразиться с Куиджи за право обладания Федерикой. Фиди безбожно краснела, псих всем своим видом выражал готовность к схватке, мелкая Тифида сыпала глупыми вопросами. Я заерзала от нетерпения. «Федерика сегодня такая красивая, правда?» — жужжала первокурсница Марани. «Вдруг кто-то и правда решится поднять пергамент?» «Никто не станет этого делать из-за красоты невесты», — процедила я сквозь зубы. «Ты такая...» — на языке вертелись слова. «Глупая, примитивная, наивная». Но вместо обидного слова я решила задать вопрос. «Ты как сюда вообще попала?» «Как и все», — пожала плечами ходячая непосредственность. «Сбежала от первокурсников. С ними ужасно скучно. Кстати, некоторые любят красивых женщин». Тифида недвусмысленно указала глазами в сторону Джера и Элигии, стоящих бок о бок в ряду магистров. Они оба тоже не отрывали взгляда от пергамента, но, судя по всему, совсем не переживали за исход. «Да», — согласился Комдор. «И это помещает этих некоторых в особую категорию под названием «мужчины». Мон и Тифида засмеялись, а я нахмурилась. Певичка взяла Джера под руку, прижалась бедром, распахнула пухлые губы и что-то шепнула ему. Мучительная ревность полоснула изнутри острым лезвием и буквально скрутила мое тело. «Он мой! Только мой! И ничей больше!» «Он только твой ментор», — шепнул Каас. «Отныне никто не посмеет оспорить твое право мужа, Куиджи Лампадарио!» Оповестила, наконец, магистр Калькут, и я злобно выдохнула. «И станет Федерика Уорд женой тебе, как стала Дивейна женой Толмунду! Да не разлучат вас горести, беды и преграды! Да будет течь жизнь ваша под красными лунами, рекой полноводной и спокойной!» Куиджи спешно поднял свиток с ландышем и с коротким кивком вручил его секретарю. Толпа взорвалась победным улюлюканьем, заголосила, захлопала в ладоши, застучала ногами. Даже консул Лампадарио присоединилась к хору голосов, восславляющих всеобщее согласие с церемонией. Мы всей бандой разом вскочили со своих мест, запрыгали и захохотали. Смех у меня вышел лихорадочным, немного фальшивым, но я быстро уткнулась в мягкое плечо Мона, чтобы больше не смотреть в сторону магистров. Стало немного стыдно от того, что в такой трепетный момент соединения близких друзей я испытываю совсем не светлое радостное чувство, а обычную зависть. «Тихо, тихо!» — орала Беатрис Калькут. «Церемония еще не закончена!» У свадебной арки парень в бордовой мантии получил доступ сразу к двум сверкающим пергаментам. С помощью консульской броши он поочередно снял с них печати, и те растворились красноватым дымом. Магистр целителей отошла от алтаря, уступив место человеку в красной мантии, и им неожиданно оказался Голомяс. Я присвистнула при виде библиотекаря и выкрикнула приветствие, утонувшее в общем гомоне. «Студенты! Прошу тишины!» — не выдержала ректор Адисет. Не сразу, но толпа стихла, и редкие шепотки казались громкими в строгой тишине зала. Мы все, не сговариваясь, закрыли рты и застыли перед романтичным таинством обряда. Голомяс связал мизинцы Куиджи и Фиди с помощью двух лент — красной и белой. Закончив, что-то сказал сначала одному, потом другому. Получив согласные кивки, магистр седьмой стихии вытащил ритуальный кинжал и одним росчерком оцарапал сразу два мизинца. Федерика пискнула, хмурый Куиджи стоял твердо, как настоящий благородный муж. Кровь закапала на горящую в чаше амбру, и к смолистому аромату добавился противный запах паленого. Так и не развязывая лент, жених и невеста поставили отпечатки пальцев на каждом из пергаментов, официально подтверждая свои права не только перед гостями и богами, но и перед иверийским Квертиндом. Фамильный пергамент оказался артефактом магии крови, и я даже удивилась, отчего раньше никогда об этом не задумывалась. У алтаря же происходила суета. Секретарь что-то чиркал в пергаментах, Голомяс активно тряс свободную руку Куиджи в качестве поздравления. Пока магистр Калькут поднимала высоко над головой серебряный кубок с выбитыми на боках гравировками «Сердцем Толмунда и змеёй Дивейны». Традиционная свадебная чаша, завершающая ритуал. «Властью, данной мне богами, я объявляю Куиджи и Федерику мужем и женой!» Торжественно гаркнула Калькут и наклонила кубок. Вода тонкой струйкой полилась на связанные руки молодоженов, забрызгала все вокруг крохотными капельками. Тлеющая в чаше амбра зашипела. «Властью, данной мне консульством, представляю вам господина и госпожу Лампадарио!» Скрипучим голосом оповестил секретарь, передавая уже запечатанные свитки хозяевам. «Можете поцеловать невесту», — улыбнулся Голомяс. Фиди стала еще пунцовее, чем раньше. Куиджи насупил брови, приблизился к новоявленной жене и, прикрыв глаза, осторожно коснулся губами ее рта. «Да!» — вскочил рядом Комдор, не дожидаясь окончания поцелуя. «Псих женился!» За ним поднялся Мон, обнажив в улыбке щербинку между зубами. Затем встала Тифида, и весь зал студентов, получивших, наконец, официальное дозволение кричать, визжать, славить богов, квертинт, жениха и невесту, самих себя и грядущий праздник, для которого уже подготовили свадебные шатры на площади вокруг статуи семи богов. «Ура!» — охотно присоединилась я к крикам, сложила ладони рупором и проорала. «Именем банды изгоев! Поздравляю!» «Именем банды изгоев!» Нед забрался с ногами на лавку и запрыгал на ней, слившись с буйствующей толпой. «Ура! Психу и Федерике!» Смущенные, радостные и довольные жених и невеста уже освободились от своих пут, выслушивали поздравления магистра Калькут и активно махали руками, превозносящей их толпе. «Я не псих», — прочла я по губам Куиджи, когда он повернулся в нашу сторону. Он улыбался так широко и искренне, что я тоже прониклась этим неотвратимым счастьем, этой эйфорией единения и безумством любви. По примеру Комдора, залезла на лавку прямо в сапогах, обняла за плечи Неда и заскандировала вместе с ним «Лампадарио!». Мы хохотали от праздничного блаженства, от осознания того, что один из нас обрел сегодня совершенно иной, совсем взрослый статус. Оркестр грянул бодрым вальсом, заглушая праздничный гул, и некоторые пустились в пляс прямо на своих местах. Нед тоже затанцевал, а я просто прижалась боком к Мону, потрепала его по белобрысой макушке и даже чмокнула в лоб, поддавшись волнительной радости. Целитель не стал подниматься за нами на сиденье, оттого казался ниже меня на добрых полголовы. Он поднял глаза, и от преданного щенячьего взгляда мне стало не по себе. Вспомнилась жемчужина, за которую зимой меня чуть не убил Джер, и я быстро отвела взгляд, чтобы не позволить воспоминаниям и неловкости испортить момент. Федерика и Куиджи стояли у арки рука об руку в окружении гостей. Студентов пока к молодоженам не пускали, они выслушивали наставления от родителей, напутствие от ректора. Магистр Риин поотечески обнял своих студентов, что-то долго и много говорил им обоим. Джер просто пожал руку Куиджи и обошелся парой коротких фраз для Федерики. Элигия поправила волосы невесты и чмокнула ее в щеку. Когда первые поздравления были высказаны, студенты хлынули с трибун бесконечным потоком, утопившим в своей массе господина и госпожу Лампадарио. Первой ринулась сирена. Она, подобно порыву ветра, слетела с голубой трибуны, торжественно нарядная в своем персиковом платье и с заколкой бантом в цвет, и кинулась тискать ошалевшую от внимания Федерику. Мы подошли одними из последних, но не потому, что меньше всех хотели поздравить самого ближайшего из своих друзей, а потому что великодушно разрешили остальным погреться в лучах искрящегося свадебного счастья. «Подумать только! Муж и жена!» — обхватила я сразу обоих новобрачных. «Окажется, что только вчера встретились в библиотеке Голомяса». «Спасибо!» — без конца шептала Федерика. «Спасибо, Юна! Спасибо всем!» По затуманенному взгляду я поняла, что подруга меня почти не видит и вообще плохо соображает от эмоций. Она часто моргала, хлюпала носом и утиралась кружевным платочком, но все еще оставалась очень красивой. Толстый Мон обнял Куиджи и легко оторвал его от пола. Нед хохотнул и шепнул жениху что-то пошлое, судя по перекошенной физиономии психа. Мелкая Тифида путалась под ногами, как собачонка, перебегала от одного к другому, пока, наконец, не встала рядом со мной, почти в точности скопировав мою позу. Потерла голую шею, тряхнула редкими светлыми волосами. Несколько секунд она молчала. Я почти успела сбежать, но мелкая все-таки открыла рот раньше, чем я успела скрыться в толпе. «Мой брат? Ну тот!» что служит в армии Квертинда. Говорит, что с помощью иверийской магии можно перемещаться между консульствами одним заклинанием. Тихо проговорила Тифида, провожая глазами Ракель с ее целительской свитой. И что он уже так делал. Только это большой секрет. Никому не говори. Чтобы и меня сочли чокнутой, хмыкнула я. Ну уж нет. «Распространяй свои бредни сама!» Мелкая скривилась почти как магистр Айра и стала похожа на сухофрукт. Если бы на ней было оранжевое платье, ее легко можно было бы обозвать сморщенным абрикосом. Но Тифида Марани, как и я, предпочла прийти на свадьбу в студенческой форме, брюках и зеленом жилете. На фоне нарядной толпы это и правда делало нас похожими. К сожалению. «Я недавно была у директора», — вроде бы похвасталась первокурсница, не теряя надежды удивить меня новостями. «За провинность». Я не отреагировала. На глаза как раз попалась сирена, о чем-то оживленно беседующая с Матаной Лавбук под свадебной аркой. Не иначе девушки с факультета Вейна предавались мечтам о свадьбе. Интересно, она помирилась с Лонимом? Что-то его не видно на празднике, да и вообще в академии. «Так вот», — не отставала мелкая. «Я подслушала разговор Джерманда и Надалии». «Магистра Десента и ректора Адисат». Назидательно поправила я, все еще делая вид, что мне неинтересно. «Они обсуждали тебя», — сообщила Тифида. «Вместе с магистром Банфик». Девушка выдержала паузу и шагнула ближе. «Кажется, женщины всерьез подумывали о твоем исключении. Но магистр Десен заверил, что ты одна из лучших студенток курса и подаешь большие надежды». «Правда?» — сдалась я и перевела взгляд на студентку Марани. «Правда?» — довольно кивнула мелкая. «А еще, что ты наверстаешь все пропущенные занятия!» Она схватила меня за рукав и зашептала над самым ухом. «Я давно уже знаю, что ты прогуливаешь уроки по этикету». Тифида явно почувствовала себя хозяйкой ценных сведений и застыла в ожидании ответа. А я задумалась, не следит ли за мной эта докучливая ворона? Что еще она знает? Про орден Крона? Занятия с Демиургом? Теперь я оглядывала Тифиду совсем по-новому, прикидывая, насколько опасна может быть назойливая подражательница. Уж не надумала ли она меня шантажировать? К счастью, первокурсница была не слишком терпеливой, поэтому быстро развеяла мои подозрения очередной глупостью. «Почему Джермонт всегда покрывает тебя?» — в лоб спросила Тифида. «Не наказывает, не ругает и всегда на твоей стороне». Я мгновенно расслабилась и засмеялась себе под нос, не раскрывая рта. Только дернула уголком губ по привычке. «Потому что он хороший ментор», — ответил бы Каас, если бы его мог услышать еще кто-то, кроме меня. Джер как раз повернулся в мою сторону. Он о чем-то разговаривал с консулом Лампадарио в окружении вооруженной охраны. Женщина в бордовой мантии тоже разглядывала меня. Как-то слишком пристально и недоверчиво, будто прощупывая взглядом. «Я что, кукла в коробке?» Неприятный интерес консула всколыхнул волну подозрений. Может, и до нее дошли сведения о Юни Горст, символе Ордена Крона. Истязатели как-то странно косятся. Не отправят ли меня в Зандагат прямо со свадьбы? От безумных предположений меня снова спас ментор. Одним взглядом, как и всегда. Он смотрел тепло, спокойно и с гордостью. Его уверенность тут же передалась мне. «Почему не наказывает?» — переспросила я и наклонилась, явно намекая на большую тайну. Тифида аж рот раскрыла и подалась ближе, подставляя мне ухо и наблюдая за своим кумиром, магистром Десентом. Джер как раз очень удачно не отрывал от меня довольного и прищуренного взгляда, что добавило еще большей убедительности моему следующему заявлению. «Я с ним сплю», — прошептала я четко каждое слово, наслаждаясь эффектом. И помахала Джеру. Он искренне и очень дружелюбно улыбнулся своей Мейлоре. У Тифиды отвисла челюсть. Судя по ответному молчанию, мелкая потеряла дар речи. Чем я охотно воспользовалась, и в долю секунды скрылась в толпе, не упуская своего шанса оказаться подальше от источника новых вопросов. Весна в Кроунице — самое противное время года. Даже несмотря на розовые лепестки, падающие с небес вместо снега, грязь и серость сплошным ковром укрывают улицы и дороги. И хотя площадь перед Академией отмыли к свадьбе и украсили цветами и лентами, стоит отойти на 10 шагов, попадешь в хмурое царство слякоти и ненастья. Я потрясла сапогом, пытаясь отделаться от налипшей грязи, и тихо ругнулась себе под нос. Не земля, а болото какое-то. В таком виде почва подвластна больше магам Вейна, чем служителям Ревда. Вода была везде. Стояла маленькими озерцами в проталинах, журчала ручьями по побитым дорожкам, капала с хвойных веток и собиралась в лужи у порогов. Захотелось вернуться обратно на торжество, но за спиной грохнул музыкой свадебный оркестр, приглашая гостей на танцы. И я все-таки поспешила прочь, прямиком в мокрую бездну. Само собой, болото для меня являлось более приятным окружением, чем танцующие студенты. Праздник был в самом разгаре. Но я решила не мозолить глаза жениху и невесте. Они и без того заметно устали от бесконечных поздравлений, пожеланий любви и взаимопонимания. После церемонии и свадебного пира новоявленные господин и госпожа Лампадарио выглядели измученными капранами после спуска с Сомнедракатуля. Да и гости утомились. Наевшись до отвала изысканных яств и напившись айвового сока, студенты начали потихоньку разбегаться по академии. Я охотно последовала их примеру. Бегом спустилась по мокрым каменным ступеням, вдыхая аромат молодых иголочек и мокрой земли. Подтаявший снег лежал на обочинах бурыми кучками, присыпанные грязно-розовыми лепестками. Первые птицы уже вовсю горланили весенние песни, несмотря на все еще промозглую погоду северной местности. Настроение было прекрасным, и я насвистывала глупую свадебную балладу. Знакомая до каждого камешка тропа вильнула, спустилась с тремя побитыми ступенями и привела меня к огромной, как холодное море, луже. Недолго думая, я обошла ее по бордюру и спрыгнула почти у самого порога жилища магистра Риина, что стоял первым в ряду грязных после зимы домиков-грибочков. Джер, как и я, тоже сбежал с веселого пиршества и теперь наверняка прятался дома. Я надеялась застать его за чтением и поговорить о свадьбе, холодной весне, огромной пропасти между четвертым и пятым порядком магии, об успехах курса и появлении консула. В общем, о всякой чепухе. С некоторых пор мне стало необходимо не только его присутствие, но и прикосновение к ментору. Я казалась себе безвольной, зависимой от его тела пиявкой. Теплые ладони, уютные объятия, мужской запах, тембр голоса и кривая усмешка Джера настолько прочно засели в моем привычном распорядке, что казались нужнее еды, сна и самого дыхания. Иной раз мне приходилось нарочно придумывать повод, чтобы лишний раз заглянуть к ментору, как сейчас. Но Джер легко позволял мне внезапные визиты и даже поощрял. Порой казалось, что он и сам уже не мог без этого жить. Мы обожали проводить время наедине. Это были минуты откровенного счастья, драгоценное и чистое единение. Впрочем, бывали и другие моменты, полные недоверия, уговоров и отчуждения. Когда я в очередной раз возвращалась из приюта Ордена с новыми знаниями кровавой магии и наставлениями Демиурга, Джер будто нутром чувствовал, где именно я была. Тогда-то ментор и превращался в разъяренного льва, бешеного зверя. Не иначе по запаху определял присутствие чужака на своей территории. А я, честно признаться, нарочно провоцировала его. Мне нравилось ощущать настоящую неприкрытую мужскую ревность. Отчасти это было моей местью за Элигию. Отчасти единственным подтверждением небезразличия, в котором я нуждалась все больше и больше с каждым днем. Вчера как раз случился очередной визит в приют Ордена, и я не сомневалась, что ментор об этом уже проведал. Поэтому, подходя к знакомому дому, приготовилась к мелкой перебранке и последующему неизбежному примирению. На мой стук дверь открылась мгновенно. Я улыбнулась при виде Джера и с порога бросилась ему на шею, впитать невесомый эфир нежности. Сейчас он нахмурится, строго отчитает меня за нарушение правил, сделает вид, что обижен. А я буду снова убеждать его, как важно дело Ордена Крона для квертинцев и меня лично. Хотя, скажу честно, в методах борьбы за свободный квертинт я уже начинала сомневаться. «Умилительная картина», — вмешался в наше единение женский голос. Я втянула воздух сквозь зубы. «Вот кто самая настоящая пиявка!» Давно же ее здесь не было. Хотелось сразу послать Элигию в пекло, самолично подгоняя ее пинками, но Джер грубо отцепил меня и вернулся в дом. Я настороженно прошла следом. Певичка полулежала на кровати, изящно выставив бедро. Вот только умилённой она не выглядела. На веках растеклись черные пятна от краски, которой женщина подводила глаза, нос покраснел, губы распухли. Создавалось впечатление, что она ревела. «Тебе лучше вернуться на праздник», — коротко бросил ментор куда-то в пространство. На меня он не посмотрел. Потёр колючую щеку, рассеянно полистал книгу на столе. «Мне?» — глупо спросила я. Происходящее напоминало дурную пьеску, коих я насмотрелась в театре Демиурга за последние пару месяцев. Иногда создатель Ордена Крона предпочитал проводить занятия в тайной ложе, наблюдая за зрителями. Я же в эти моменты жадно смотрела на сцену и почти всегда смеялась над игрой актеров. Настолько неправдоподобными, глупыми и фальшивыми казались спектакли. «Ты должна быть рядом с лучшим другом в день его свадьбы», — ответил Джер, все еще отводя глаза. Я прищурилась. «Что здесь происходит?» «Комдор, мой лучший друг», — с улыбкой выдала я. «У него всегда есть выпивка». Хохотнула над собственной шуткой, но меня никто не поддержал. «Просто уйди». Устало и злобно проговорила Элигия, вытирая ладонью глаза. Я открыла рот для новой шутки, но засомневалась. Нарастающее напряжение можно было уже есть ложкой. И на этот раз виной тому была не моя встреча с Демиургом. Я постояла еще несколько секунд, переминаясь с ноги на ногу, и все-таки вышла. Обернулась. Может, Джер передумает и вернет меня? Но он резко закрыл дверь с такой силой, что подтаявший снег скатился с крыши и едва не рухнул мне на голову. Увернувшись от мокрой лавины, я только теперь осознала, что меня нагло выставили как третью лишнюю. Выкинули за шиворот, как шавку, которая не хочет жить в своей конуре и без конца лезет в хозяйский дом. Глаза подернулись пеленой. Обида поднималась холодом из груди и вставала комом в горле. Я часто заморгала, оглядываясь, и к своему ужасу увидела на дорожке сирену Эстель, внимательно наблюдающую за происходящим. Мейлори серебристой лилией, должно быть, шла от своего ментора, когда увидела меня на пороге Джера. Кряхт. Меньше всего мне хотелось, чтобы именно эта принцесска стала свидетельницей моего унижения. Досада и отчаяние вырвались жалобным стоном. «Дерьмо! Тролье! Как же все неудачно!» Сжимая зубы и считая про себя вдохи, я спустилась с крыльца и сделала три шага. Попробовала ухмыльнуться, но уголки губ опустились сами собой против моей воли. Под пристальным взглядом сирены я едва не разревелась. Попытка изобразить безразличие не удалась. «Он там с ней?» — без приветствия спросила девушка. Я все же отвела взгляд. Покосилась на молодые шишки, гроздями облепившие ели. Солнце светило свободно и ярко, отражаясь от луж и талого снега, искрилось в капельках на ветках. Погода стояла ясная, но кроуницкий туман на этот раз, казалось, белел густым студнем не в воздухе, а у меня в голове. Вместо ответа я потерла глаза и едва заметно кивнула. Как стыдно за эту слабость. Гроза Академии и лидер банды изгоев Юна Горст едва не ревет на пороге своего ментора. Должно быть, это просто усталость и весна. Скорее бы студентка Эстель насладилась зрелищем и ушла. Но сирена не собиралась уходить. Вместо того, чтобы продолжить путь по дорожке, она свернула в мою сторону. Леди Эстель подошла, молча похлопала меня по бедрам. По-хозяйски уверенно завозилась кожухом и вытащила Кааса. Я позволила ей это. Даже в случае нападения я легко справлюсь с неумелыми попытками атаки леди Эстель. Весьма сомнительно, чтобы Сирена этого не понимала. Но что же тогда она задумала? Девушка завернула рукав платья по локоть, зажмурилась и чиркнула кинжалом по коже. Царапина вышла неглубокая, но достаточная, чтобы по всей длине проступили бусинки крови. Я оторопела от такого самовредительства и вырвала оружие из рук безумной леди. «Ты что творишь?» Я отошла на три шага и осмотрела Кааса, попробовавшего крови Сирены. «Спасаю тебя от трагедии!» Сморщила носик леди Эстель и громко пронзительно завизжала. «Замолчи!» Ошарашенно прикрикнула я и заметалась. «Она меня подставила! Маленькая капризная дрянь! Да я ради нее потеряла лучшего друга, обесчестила свою банду, а она... избалованная мерзавка!» Джермонт выбежал на крик почти мгновенно. Злой, угрюмый, всклокоченный. Быстро оглядел однозначную картину. Воющая во всю глотку сирена, размазывающая алые разводы по руке, и я в обнимку с окровавленным Каасом. «Она на меня напала!» — ныкала студентка Эстель. «Хотела убить!» «Это ложь!» — замотала я головой. «Просто дешевая наглая ложь! Это...» Я глянула на ревущую девушку, на озадаченного Джера на пороге и на появившуюся за его спиной Элигию. Ситуация была не самая скверная, даже несколько выгодная. Я проглотила продолжение фразы и закрыла рот. «Сирена!» Из дома напротив выбежала Дамна Линде Торн. Ментор серебристой лилии кинулась спасать свою Мейлори в одном халате и в пушистых тапочках. Она бежала по темным от влаги дорожкам с выражением злости и непонимания на лице. Возле раненой сирены женщина остановилась, оглядела порез, и недоумение во взгляде прибавилось. Я едва сдержала смешок. Происходящее все больше и больше напоминало мне пьеску из театра «Дамский обман» или «Женская хитрость». «Что здесь произошло?» — строго спросила госпожа Линде Торн. «Меня тоже это интересует», — поддержал отчего-то развеселившийся Джер. Он даже не спустился с крыльца, так и стоял в одной сорочке, прислонившись плечом к дверному косяку. Элигия положила ладонь с блестящими коготками на мужское плечо, и моя довольная ухмылка мгновенно превратилась в злобный оскал. «Юна напала на меня!» — подвывая, поведала серебристая лилия. «Это было ужасно! Кажется, я умираю!» «Да!» Охотно поддержала я и для убедительности взмахнула Каасом. «Я ее едва не прикончила!» И прикусила щеку, чтобы не заржать во всю глотку. Джер, кажется, сделал то же самое. По крайней мере, ни ярости, ни недовольства в его взгляде я не ощущала. Только любопытство и хитрую усмешку. Мой ментор потешался над ситуацией и просто ждал ее развития. «Дамна, я умираю!» — наигранно стонала сирена. Дамна Линде Торн подхватила оседающую актриску и прошлась горящими белой магией ладонями по ее груди, спине, животу. Идеально очерченные брови женщины сошлись на переносице. Совершенно сбитая с толку, она внимательно изучила свою Мейлори, потом по очереди осмотрела парочку в дверях, меня, снова сирену. Все присутствующие ждали вердикта госпожи Линды Торн. Или, вернее сказать, продолжение лицедейства. Дамна задрала подбородок, сдула со лба выбившуюся прядь и с выражением неподдельной скорби изрекла. «Очень серьезное ранение. Я не смогу ей помочь здесь. Магистр де Сент, помогите отнести девочку в целительские». Джер хмыкнул. Коротко, без обиды или каких-либо признаков негодования. Видимо, решил, что проще поддаться на провокацию, чем спорить с увлеченными притворством женщинами. Ментор спустился с низких ступеней, подхватил обессиленную сирену на руки. Та откинула голову в беспамятстве, закатила глаза и застонала. Жалобно, как возлежащий на смертном одре. Отросшие за зиму локоны красиво разметались на ветру, нарядное платье пропиталось кровавыми пятнами. Для завершения драматичной картины сейчас не хватало только появления Лонима. Я все-таки не выдержала и захихикала, отворачиваясь к хвойным рощам. Даже ехидно потерла ладони друг о друга. Спасибо боги, что этот спектакль удался. И спасибо сирене. Не могу поверить, что 19 лет у нее подобные выходки срабатывали. Но вот же очевидное и наглядное подтверждение. «Юна!» — ворвался в моё ликование противный женский голос. «Тебе ведь не нужно к целителям». Элигия заняла место Джера, так же, как он привалилась к дверной раме плечом. Хотелось бы увидеть ее возмущение и позлорадствовать, но певичка лениво рассматривала свои ногти, будто происходящее ее не касалось. «Нет!» бросила я. Но все же прошагала мимо, вслед за удаляющейся процессией из двух менторов и одаренной актерским талантом подруги. «Помнишь, ты сказала, что он уничтожит меня?» Так же ровно проговорила Элигия. «Желаешь узнать, была ли ты права?» Я обернулась. Не дожидаясь ответа, певичка, приглашающая, кивнула и скрылась в доме моего ментора. «Он не умеет любить», — вспомнились слова из далекого разговора. Сейчас все это казалось таким неправдоподобным, ненужным, не имеющим отношения к реальности. Мой первый визит в приют ордена с живым тогда еще Каасом. Мучительные подозрения, в клочья разрывающие душу. Отгоняя воспоминания, я все же двинулась за ментором, но резко встала, так, словно в грудь вошел летящий навстречу нож. Даже заколола где-то под ребрами, в области сердца. «Я могу ответить своим признанием. Хочешь?» «Почему я тогда отказалась?» «Потому что испугалась. Предпочла ничего не менять в своей жизни, которой была довольна. Кажется, впервые за долгое время я достигла гармонии и покоя, и любые перемены воспринимала как угрозу. Но долго ли можно жить в мире блаженных иллюзий?» Слева мелькнула яркая коралловая стайка щуров. Птицы срывали можжевеловые ягоды и горланили свои грустные протяжные песни. «Пьюли!» — раздавалось из леса. Заворожённая звенящим пением, я медленно развернулась и вошла в дом. Прикрыла за собой дверь и выжидающе уставилась на пиявку, сидящую за столом. Она не удивилась моему появлению, не обрадовалась, не расстроилась. не рассмеялась своим звенящим смехом. Элигия неотрывно смотрела на медные кубки на столе и мыслями была где-то далеко. Бокал заскрипел по столу, когда красивые дамские пальцы подвинули его в мою сторону. «У меня больше нет ни единой возможности укрыться от Квертинда», — поведала женщина кубком. «Ни единой». Она закрыла лицо руками, растерла румяна, перемешанные со слезами, и зашаталась из стороны в сторону. Только теперь я поняла, что певичка здорово пьяна. Характерный хмельной запах ударил в нос, подтверждая догадку. Вместо развала книг на столе Джера красовалась бутылка вина, явно со свадебного пира, и пара кубков. Я привычно прошлась по дому, села напротив певички и плеснула себе вина. Неопрятный вид делал Элигию похожей на уличную девку, и мне до ужаса нравилось видеть ее такой. Сейчас на ее фоне я выглядела красавицей. «Да не смотри ты так!» — хохотнула Элигия, глянув на меня сквозь пальцы. «Всего пара бокалов и немного полыньего шторма. Госпожа Велильер, всегда роскошная, выглядела просто жалко. Словно из-под блеска украшений и яркости нарядов впервые проступила несчастная, отчаявшаяся женщина. «Осуждаешь?» — с грустной улыбкой протянула она. «Сидишь здесь, его обожаемая девочка, Мейлори недотрога, юный идеал. Смотришь на меня свысока и думаешь, что мои методы недостойные, грязные, вульгарные». «Похотливая», — добавила я. Она наклонила голову, пьяно зажмурилась и рассмеялась. «Что ты знаешь о похоти?» Розовый от вина язык женщины прошелся по губам. «Невинное дитя с девичьей гордостью. Он боится даже дышать в твою сторону». Она обвиняюще ткнула в меня пальцем. «Пылинки сдувает. Бережет, как дракон, свое сокровище. А хочешь знать, какой он? В постели?» Я глянула на дверь. Может, уйти, пока не поздно. Беседы с Элигией никогда не заканчивались ничем хорошим. Кубок с вином в руках задрожал, и я поставила его на стол. «Не хочу», — буркнула я угрюмо. «Конечно, хочешь», — певичка закинула ногу на ногу. Длинный разрез на платье разъехался, обнажая острые аккуратные коленки. «О ком ты думаешь перед сном, Юна? О своем менторе? Или о другом наставнике? Он ведь не уступает ему в мужской харизме, м? Кто из них волнует тебя?» Я тоже откинулась на спинку стула и положила ногу на колено. Все же пригубила вино, сделала крохотный глоток. Загадочно улыбнулась и заводила пальцем по кромке, не торопясь с ответом. Кое в чем певичка была права. Демиург действительно был моим наставником, и не только в кровавой магии. Он научил меня сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации, не обнаруживать свои слабые места перед тем, кто легко этим воспользуется. «А на кого из них ты бы поставила?» Я пожала плечами. Наверное, мне следовало уйти. Не провоцировать пьяную женщину на исповедь и сплетни, а просто вернуться на свадьбу. Или найти ментора и провести с ним остаток дня, как я и планировала. Но мне вдруг стало интересно. Захотелось узнать больше об их отношениях с Джером. Часть его жизни была недосягаема, и я ревновала даже не столько к Элигии, сколько к тому, что он не допускает меня в свою душу, в эту ее половину. Но еще мне хотелось узнать о ее отношениях с Демиургом. Насколько они близки? Спроси ты меня об этом еще год назад, я бы, не задумываясь, поставила на господина. Она осторожно сжала одну ноздрю, потом другую, останавливая насморк. Но теперь я не знаю, на кого бы поставила, потому что не знаю, кого бы выбрала сама. «Значит, Джер все-таки уничтожил твою самоуверенность», — хмыкнула я. И отчего-то загордилась ментором. Или собой. Я уже не отделяла себя от него. «Джер?» — переспросила певичка и снисходительно улыбнулась. В ответ я посмотрела открыто и нагло, произнесла уверенно по слогам. «Джермонт де Сент!» «Как же ты его любишь!» Она пьяно потянулась на стуле. «Безумно, преданно, слепо. Нужно было понять это еще тогда, когда несчастный Каас привел тебя в приют. Или раньше, когда ты отказалась бежать с ним из Квертинда. «Откуда ты знаешь?» — молниеносно вскинулась я. «Откуда? Откуда?» — передразнила довольная певичка. «Как ты думаешь, кто ему посоветовал сбежать еще до посещения приюта?» Она смягчилась, и в чертах проступила женская, почти материнская мягкость. «Но вы оба остались. Глупые дети. Маленькие глупые дети, играющие во взрослые игры. Это всегда заканчивается плохо. Удивительно. Но Каас, всегда желавший вонзиться в глаз певички, сейчас молчал. Мне не хотелось уничтожить ее, прикончить, разрезать на десятки кусков или столкнуть с облачного моста. В какой-то мере я сочувствовала ей и даже понимала. Наверное, передо мной сидел единственный в Квертинде человек, который так же, как и я, скучал по Каасу. «За Каса!» — подняла я бокал с вином. «За Каса!» — искренне поддержала Элигия. Мы выпили и помолчали, немного размышляя о судьбе рыжего стязателя. «Нас обеих обманули», — первой нарушила молчание женщина. «Окутали ложью, заставили любить. Хитро и тонко запутали. И теперь я не представляю, что будет с нами». Она откинула волосы от лица и рассеянно уставилась в пустоту. «Убедили, что если добиться успеха в грандиозном мероприятии, это пойдет на пользу, только не уточнили, кому. Я только сейчас начала понимать, что больше не хочу быть фигурой на шахматной доске, ни пешкой, ни королевой. Я вообще хочу выйти из игры. Но меня никто не отпустит». Я подалась вперед. Сведения, которыми обладала Элигия, были явно поинтереснее тех, что сообщила Тифида. Я знала, что она неспроста вертится вокруг Джера, только не понимала, зачем. Зачем Демиург подослал ее? Следить за ним? Он и так на виду у всей Академии. Соблазнить его? Даже если так, это ничего не меняло для Ордена Крона. И почему она говорит о Демиурге во множественном числе? «Ты на редкость живучая», — заметила я. Выберешься из любой задницы. Это правда, — легко согласилась Элигия. Но в этот раз все иначе. Я цокнула и закатила глаза. Тоже мне овечка на закланье. Велильер заметила мой скептицизм, но не стала спорить, а вдохновленно вытянулась, будто только что пришла к важному осознанию. «Ты еще можешь сбежать», — она закивала своим выводом. «Да, да. Юна, у тебя есть еще шанс на побег, последний. Поверь, только это тебя спасет. Еще немного, и ты тоже угодишь в их сети навечно». Даже если захочешь когда-нибудь сбежать из Квертинда, он тебя не отпустит так же, как не отпустит уже меня. Но сейчас... Сейчас у тебя еще есть возможность развязаться со всем этим и жить простой жизнью. У тебя еще есть шанс начать все сначала. Другого не будет. То есть ты предлагаешь мне выйти за эту дверь и оставить... Академию, учебу, ментора, королевство ради какого-то мистического спасения? — хмыкнула я. — Может, ты просто хочешь от меня избавиться? — Я уже говорила, ты не враг мне, и я хочу помочь, потому что ты — дочь Тезарии, потому что вижу в тебе себя. «Не оскорбляй меня такими сравнениями!» — съязвила я в надежде задеть ее гордость. Певичка не обиделась. Она скинула туфли, отшвырнула их подальше, в полоску света, льющегося сквозь высокие окна. Распустила по плечам лохматые волосы, потрясла ими и закинула босые ноги на свободный стул. Налила рубинового напитка в оба пустых кубка. «Знаешь, до знакомства с Тезарией мужчины обращались со мной как с дерьмом». Она сделала глоток вина и взмахнула пальцами точь-в-точь, как демиург. «Но леди Горст научила делать их своими рабами. Это оказалось удивительно легко. Я даже успела разочароваться во всех мужчинах мира, пока не встретила господина. Он так разительно отличался от остальных, что у меня не было шансов не полюбить его. Он не поддавался ни на одну из дамских уловок, но сам легко проворачивал такие манипуляции, от которых у меня кружилась голова. Мне казалось, я нашла родственную душу. Все, что происходило рядом с ним, было таким невероятным, захватывающим. Я с полной самоотдачей поддерживала любые авантюры, потому что они всегда заканчивались победой. А если на горизонте появлялась малейшая опасность, господин всегда прикрывал меня. Она похлопала себя по щекам, прошлась кончиками пальцев под глазами, вытирая черноту. А я тронула паука на шее. Все это было так похоже на нас с Джером, только с иной, извращенной стороны. Конечно, сходство с Элигией не радовало меня, особенно в свете того, что она считала себя обреченной. «Когда-то я тоже была юной Мейлори рядом с могущественным наставником», — продолжила Элигия. «И не думала, что встречу кого-то, кто сравнится с ним». Она поймала мой нахмуренный взгляд. «Что? Только не говори, что сама ни разу их не сравнивала. Мне только интересно, в чью пользу склоняются твои симпатии». «Ждешь, что я стану откровенничать?» — ощетинилась я. «А почему нет? Думаешь, ты бы не пошла по моему пути? У тебя хватило бы ума и чести. Не смеши! Не будь у тебя ментора, ты бы уже ползала в ногах у господина в драгоценном ошейнике, слизывая с его пальцев мед. «Гадость!» — скривилась я. «О, нет, маленькая Мейлори. Она опустила ноги и погрозила пальчиком. Ты уже готова это делать. Вопрос лишь в том, чьи пальцы предпочтительнее. Представить себе Джера в такой ситуации было невозможно. Он и правда никогда не позволял себе лишнего рядом со мной. Такого, чего не мог бы позволить хороший ментор. А вот Демиург никогда не был хорошим. Он всегда был мужчиной, соблазняющим, манящим, волнующим и будоражащим. В его присутствии я не ощущала покоя и нежности, только лишь острое влечение. По телу прошла дрожь от воспоминаний о танце в день династии. Я так легко и с таким наслаждением отдавалась во власть Демиурга, буквально таяла в его руках и мечтала, чтобы это не заканчивалось. «Господин может многому научить», — подстегнула мою фантазию Элигия. «Такому, чего твой ментор не умеет и вряд ли когда-нибудь захочет научиться». Я облизнула губы. Отчего-то на них отчетливо обозначился вкус малины и вишневого бренди. Элигия превосходно усвоила уроки Демиурга и сейчас рисовала в моем сознании самые смелые образы. Она снова вела в беседе, но упустила то, что наставник у нас был один и тот же. Я подавила короткое желание вступить в спор и сама накрыла ладонью ее руку. «Тогда почему ты хочешь предать его ради Джера?» — спросила я в лоб, отгоняя неуместное возбуждение. Она попыталась вырвать ладонь, но я крепко сжала холодные пальцы. «Может, потому что любишь его? Слепо и безумно?» И хмыкнула уголком губ. В точности, как ментор. Элигия дернулась, но быстро вернула себе самообладание. Приблизила лицо и прошептала прямо мне в губы: «Я ребеночка от него хочу. И только он сможет меня защитить, иначе бездна». Я вскочила в бешенстве, опрокинула стул, отлетела на три шага. «Что она сказала? Ребенка? От Джера? Может, вспороть ей брюхо прямо сейчас, не дожидаясь, пока там кто-нибудь зародится? Или вырвать черное сердце из груди этой дряни? Или лучше начать с языка?» Певичка сложила руки, изящно оглаживая плоский живот под шелком платья. Она и не подозревала, что я всерьез раздумывала над убийством. Возможно, в следующую секунду я бы метнула Кааса прямо в ее аккуратный лоб, но в дверь постучали. Элигия усмехнулась и показала глазами на дверь. «Скользкая пиявка! Изворотливая дрянь! Надеюсь, Джер в курсе ее планов». Бурлящий гнев рвался наружу, растекался горячечным запалом по венам, и мне понадобилось несколько минут на то, чтобы утихомирить вой стали и бой крови в ушах. Звук раздался снова, уже более настойчивый. Кого это принесло в такой удачный для Элигии момент? Дамна Линда Торн вернулась. Джер? Он бы не стучал в собственный дом. Не раздумывая слишком долго, я дернула ручку кольцо и к своей еще большей злости обнаружила на пороге Тефиду. Только ее здесь не хватало. Мелкая совсем уже потеряла страх. Как только ей хватило мозгов и наглости явиться за мной прямо сюда! «Чего тебе?» — рявкнула я угрожающе. «Юна!» Первокурсница пыхтела, как Рудвиг, пытаясь унять сбившееся дыхание. «Скорее!» Она махнула рукой в сторону. Ракель снова напала на банду. В лесу пахло сыростью. Побитые дорожки размякли, отчего грязь налипла почти до колен. В сапогах хлюпала вода, но сейчас это было меньше из бед. Мы бегом продирались сквозь чащобу, сражаясь с хлёсткими ветками. Тифида не умолкала ни на секунду. Она успела рассказать, что банда изгоев как раз направлялась в теплицы, когда попала в засаду. Куиджи с ними, понятное дело, не было. Молодожёнов перед этим шумно проводили с праздника под пошлые песенки и прибаутки, которые Тифида и сама охотно выкрикивала. На этом хорошие новости заканчивались. Мелкая извинялась за свою трусость, хныкала, как ребёнок, и стенала, что недостойна банды, потому что бросила Мона и Неда на растерзание подонкам. Нападавших, по словам первокурсницы, было четверо. И выглядели они явно бодрее пьянющего Комдора и наряженного во фрак Мона. Целитель принял на себя первый удар, а дальше Тифида уже не видела, малодушно дала дёру. Среди подонков Марани узнала только Ракель. Остальных она пыталась описать словами, но я отмахнулась, сосредоточившись на беге. Я и сама догадывалась о составе. Дыхание уже драло глотку, икры горели огнём, когда мы всё-таки достигли лесной развилки. Банду настигли у родника, вдоль которого велась дорожка. Ручей игриво перескакивал с камня на камень, шумно катился вдоль узких берегов и разбивался о непривычное препятствие — Неда Комдора. Родрик Трейсли окунал моего друга с головой в ледяную воду, легко удерживая нелепо дёргающиеся руки. Мон лежал на земле, прикрывая голову руками, и сдавленно крякал от каждого удара грязного сапога Шона Мелка. Первым позывом было ворваться в драку с удара ногой, освободив от мучений хотя бы одного из банды, а потом уже разбираться с остальными. Я даже рванулась воплощать нехитрый план, но резко остановилась и юркнула за широкий сосновый ствол. На пригорке, покрытом редкими зелёными травинками и первоцветами, стояла Ракель, но не с Заком, а с Виттером. Поначалу я не поверила глазам. Не может быть, что Ауренский опустился до такой мерзости. Осторожно выглянула из укрытия, стараясь не выдавать себя. Парочку было трудно разглядеть из-за россыпи камней, но ошибки быть не могло. Это был точно потлатый блондин. Кряхт. Я бегло оглядела напуганную Тифиду, соображая, что же предпринять. Боюсь, даже один на один с Ауренским мне не справиться. А на Неда и Мона вряд ли можно было рассчитывать. Выйти сейчас было равносильно самоубийству. Как назло, у меня даже карниума с собой не было. Собираясь утром на свадьбу, я и предположить не могла, что к концу дня мне пригодится оружие. Что же делать? Думай, Юна, думай! Разумнее в этом сражении вырубить самого опасного противника, а дальше действовать по ситуации. Шона Мелка я даже если не одолею, то точно займу на время, что даст возможность Мону прийти в себя и помочь Неду. Вдвоём у них, даже побитых, будут шансы справиться с Трейсли. Говнюк никогда не славился боевыми навыками. Ракель не в счёт. Эта дранная кошка наверняка сбежит, поджав хвост, как только начнётся серьёзная драка. Она так уже делала. Стратегия выглядела удачной, если бы не одно «но». Вырубить Виттера можно было только точным броском кинжала в сердце. Я взвесила на ладони Кааса и снова обернулась, прикинула расстояние. Небольшое. как раз подходящее для точного броска. Я прижалась затылком к стволу дерева и зажмурилась. Даже стукнула несчастную сосну головой в надежде растрясти мысли. Время шло. Мон стонал. Нед шумно вдыхал. А кучка уродов потешалась над моими друзьями, пока я мялась в нерешительности. Нет, меня не тяготила мораль или жалость к Витеру. У нас с блондином были давние счеты, а убийство с некоторых пор входило в список моих удовольствий. Проблема заключалась в том, что я прекрасно осознавала последствия. Убить Ауренского на глазах у свидетелей прямо в академии — это попахивало не просто преступлением, а безумием. Даже ментор не сможет меня прикрыть. «Эй, выдра!» — раздался голос Ракель. Я встрепенулась и принюхалась, как зверь. И только сейчас сообразила, что мелкая так и стоит на дорожке, выпучив от ужаса глаза. Она даже не попыталась спрятаться или слинять. Торчала испуганным сусликом посреди поляны и, что еще ужаснее, пялилась прямо на меня с Каасом в руке. «Толмунд!» — ругнулась я. «Проваливай по-хорошему и держи рот на замке! Поняла?» — крикнула ей целительница. Я кивком указала Тифиде на дорожку, охотно поддерживая приказ Ракель. Мелкая медленно, очень медленно развернулась, но не успела и шагу сделать, как заговорил Виттер. «Подожди-ка», — насторожился блондин. «Это же та одуревшая фанатка Сорокиной дочери, бледная тень Горст». И я зашипела и прикусила губу. «Трогать мелкую — это уже запрещенный прием. Ее не стоило вмешивать в наши дела». «Пришла защищать этих щенков, банду изгоев?» — хохотнул Виттер. «Не боишься, что с тобой сделаем то же самое, что с ними?» «Убегай!» — прошептала я одними губами, отчаянно надеясь, что Ауренский не станет ее догонять. Но Тифида, вместо того, чтобы рвануть со всех ног, ближе к замку или хотя бы к теплицам, расправила плечи и пошла навстречу боевому магу. «Я смеюсь в лицо опасности», — заявила первокурсница. «Дура! Какая же дура! Боги, да это просто ходячее недоразумение! И когда она только успела нахвататься?» Улучив момент, когда Витер скроется из виду, я перебежала ближе и скрылась за крупным валуном, вовсю зеленеющим молодым мхом. Услышала, как Нед шумно втянул воздух, закашлялся и помянул кряхта. Видимо, появление Тифиды отвлекло внимание говнюков. Но в следующую секунду Комдора снова макнули лицом в реку. Тифиду же Витер схватил за шею, перекрывая ей дыхание. Больше медлить было нельзя. Я пригнулась, подобралась еще ближе, потерла ладони друг от друга и опустила их к размокшей земле с торчащими травинками. От почвы приятно повеяло холодом, словно сам Рефт благословлял меня. Но сейчас, увы, родная магия виделась мне слабым помощником в ситуации. Поэтому я сосредоточилась на поджарой тушке потлатого блондина и прошептала заклинание, которое уже сотню раз повторяла наизусть. «Санг Далор Венье. Эмон Микхитум дель Толмунд». Витер мгновенно выпустил Тифиду, и та отлетела, как ошпаренная. Ауренский дернулся, зашипел и повалился прямо в слякотную лужу. Тело его вытянулось в струнку, на шее взбухли вены, изо рта пошла пена. Алый туман поднялся из-под земли и прильнул к моим ладоням. Он все лился и лился, сверкал алыми искрами под кожей, заполнял нутро эйфорией. Кровавая магия потекла по венам неистовым азартом и животным чувством превосходства. Когда последняя лента запрещенного заклинания впиталась в руки, я встала в полный рост, больше не скрываясь. В этот миг мне показалось, что я бы справилась со всеми сразу. Я и не стала откладывать. Взобралась на валун и размашистым прыжком налетела на мелко, обхватила ногами, повалила его и от души врезала по удивленной физиономии. Потом еще и еще. До тех пор, пока глаза боевого мага не закатились. Мон быстро сообразил, что спасен, и отполз дальше, придерживая руками разорванную на животе сорочку. С Недом дела обстояли хуже. Его выволокли на берег, но несчастный без конца кашлял и отплевывался, дрожал и стонал. Он не видел происходящего, только ругался себе под нос и снова кашлял. Остальные же окружили бьющегося в конвульсиях Виттера и выглядели по-настоящему напуганными. Я подняла уголок губ. «Не стоило вам связываться с бандой изгоев, ублюдки!» Слезла с обмякшего Шона, хищно обошла по кругу толпу студентов. Сдула локон со лба, но неудачно. Тяжелый миинг оттягивал прядь, так что пришлось убрать волосы назад пятерней. Тело стало послушным, гибким и ловким. И я плыла сквозь воздух, контролировала каждое движение и упивалась состоянием всесилия. Родрик Трейсли при виде меня запуганно попятился, будто увидел чудовище. Но этот сыкливый олух меня сейчас не интересовал, как и Тифида, застывшая статуей. Ракель была единственной, кто меня не заметил. Она взывала к Дивейне, спешно ощупывая светящимися ладонями Виттера и хлопая парня по щекам. Пришлось внести ясность. Быстрым рывком я вцепилась в черную копну волос, дернула, что было сил, и бросила целительницу на землю перед собой. Прикрыла глаза и шумно втянула воздух. К весеннему аромату земли, мха и молодой хвои добавился кисловатый запах человеческого страха. Студентка Зулейтан завыла, отвлекая меня от наслаждения моментом. Я села сверху, зажимая ей руки, наклонилась ближе и прошептала. «Ты разбиваешь мне сердце, пантера. Забыла, что я тебе обещала в прошлый раз?» Я вытащила касса и слезала остатки крови сирены. Конечно, это не восполнило магическую силу, но мне нравилось чувствовать власть и чужое унижение. Я упивалась ужасом в глазах жертвы и хотела напугать ее еще сильнее. Подкинула кинжал, поймала за кончик лезвия и поднесла ко лбу Ракель. Та задергалась, как кролик в смертельных объятиях удава, заорала и заревела, пришлось зафиксировать ей голову свободной рукой. «Я обещала вырезать тебе на лбу слово «сука», — напомнила я и одним быстрым росчерком вспорола смуглую кожу. Буква «С» вышла неровной. Следовало поправить ее, но порез мгновенно наполнился кровью и размазался сильнее. Крупные, как алмазы в ее сережках, слезы покатились из глаз Ракель. Плач целительницы стал наградой и долгожданным отомщением. «О да! Я буду выдавливать из нее по слезинке за каждую секунду страдания моих друзей». Лезвие Кааса вспорхнуло над лбом девушки, но на этот раз не достигло цели. Меня схватили сзади и буквально стащили с горланищей целительницы. «Тише, Юна, не надо», — шептал Мон, крепко прижимая мои руки. «Она того не стоит». Я трепыхнулась в знак протеста. Очень хотелось закончить свой шедевр, но на пути встал Нед. Мокрый, продрогший. Он взял мое лицо в ладони, не позволяя отвести взгляд. Ледяное прикосновение отрезвило, но едва ли утихомирило желание раскидать обоих друзей и вернуться к поучительному наказанию для черноволосой стервы. «Я должна выполнить обещание. Ракель заслужила. Как они не понимают, это дело чести!» «Он умирает!» — внезапно заголосила Тифида. «О, Дивейна, спаси! Семеро богов за что?» Мы одновременно повернулись в ее сторону. Виттер, у ног трясущейся мелкой, больше не бился в конвульсиях. Он обмяк и лежал соломенным чучелом прямо в грязи. Но точно не умирал. Блондин оценивал нашу банду вполне осознанным взглядом. Задержался глазами на мне и задумался. Плохой знак. Очень плохой знак. «Помоги ему!» — кивнула я Мону. Тот все не решался выпустить меня из медвежьих объятий. Посмотрел на Неда. Видимо, ждал от него разрешения. «Да не стану я больше никого резать!» — раздраженно опередила я Комдора. «Обещаю!» Толстый Мон все же ослабил хватку, но не смело. Явно готовился ловить меня повторно. Нед в промокшем до нитки нарядном костюме пошире расставил ноги для устойчивости. Ракель вжалась в скальный уступ, прикрывая ладонью свежую рану на лбу. Я же намеревалась сдержать новое обещание, как и все данные ранее. Бурлящая энергия и острая страсть к битве все еще подстрекали к решительным действиям, но я посчитала вдохи и выдохнула возбуждение. Драка закончилась. Победа осталась за нами. А это главное. Самое время заняться Витером. Действие кровавой магии проходило. Я размяла шею, потрогала разбитую скулу, даже не заметила, как ее повредило. Кажется, левая нога тоже начинала болеть. Вытянула ладони и сразу же спрятала их за спину. К счастью, нарочитого жеста никто не заметил. Всех интересовал пострадавший Ауренский. «Не понимаю». Мон навис над Виттером. «У него явные внутренние повреждения, но магия Дивейны не помогает». Он воззвал к богине, даже высунул кончик языка от усердия, но тщетно. Ракель помогала студенту Лазе, но даже вдвоем целители не справлялись. Ауренский едва двигался. Несчастный хотел встать, но рухнул обратно на скользкую землю. Все участники забыли о драке. Сейчас их больше волновало состояние Виттера. Даже Шон мелко очнулся и заинтересованно подполз ближе к группе студентов. А я, наоборот, отошла подальше, пряча за спиной руки. Я знала, что тело и самочувствие Виттера Ауренского восстановится естественным образом спустя время. Ближайшие часы, скорее всего, блондин проведет в постели, возможно, даже в целительском крыле. Но это не важно. Подгоняемая новым осознанием, я буквально взлетела вверх по побитым ступеням, легко контролируя движение. Солнце клонилось к вершинам гор, но последние его лучи все еще освещали лес, играли бликами на стеклах теплиц, приятно согревали ласковым янтарным светом. Я подняла руку и внимательно осмотрела ее. Через всю ладонь, перекидываясь между пальцами и ломано извиваясь, тянулась длиннющая черная вена.